В них были слезы. Цыганские песни не приносят забвения. Они, наоборот, растравляют память, заставляют вспоминать прошлое. Но ни Муре, ни мне сквозь годы нашей жизни не было дороги обратно. Локкарт был в Лондоне в эпоху Мюнхена. Теперь в руки Гитлера переходила Чехословакия, и Бенеш и Ян Масарик оказались в Лондоне. Если Россия была для Локкарта его судьбой, то Чехия была его любовью. С тех молодых дней, когда он остался там, чтобы удить рыбу. Впоследствии, после войны, когда Бенеш и Ян вернулись в Прагу, английское правительство не назначило Локкарта главой английской дипломатической миссии в Праге. По старой английской традиции он не мог быть дипломатом в стране, к которой он питал слишком сильные чувства. После самоубийства Яна Масарика он в 1951 году написал о нем книгу. Это было все, чем он мог отблагодарить страну, где его так любили. До того, в течение почти 5 лет, и Бенеш, и Масарик, жившие во время войны в Англии, стали оба частью его жизни. «Ивнинг Стандарт» он оставил в 1938 году. Ему самому и всем вокруг него было ясно, что с первого же дня войны он, как эксперт по Восточной Европе, будет призван в Foreign Office на ответственную должность. Уже в 1938 году, сразу после Мюнхена, к нему обратился глава британской разведки Рекс Липпер, знавший его еще до 14 года, и просил письменно подтвердить данное ему Локкартом устное согласие с первого дня военных действий вступить в должность в специальный отдел Министерства иностранных дел на все время войны и взять на себя дела, связанные с Россией, в Департаменте политической информации. По мнению Липпера, он должен был оживить этот политический отдел. Гарольд Никольсон был тогда же приглашен на такое же место по Восточной Европе. Липпер делил с ним ответственность за эту часть континента. Локкарт тотчас же на бумаге подтвердил свое обещание и меньше чем через год, как он говорил, снова оказался чиновником. Тогда же, перед самым началом войны, в январе 1939 года, он съездил в Америку и привез в Лондон свой первый отчет — конфиденциальный меморандум для Foreign Office о моих впечатлениях от США. На этой должности он к 1944 году дошел до положения главного начальника оперативного отдела Британского министерства иностранных дел, находившегося под непосредственным руководством Черчилля. Здесь он сблизился с тем, кто в американской разведывательной службе занимал аналогичное ему место, Робертом Шервудом, позже директором европейских разведывательных операций при военно-информационном бюро США и автором многочисленных романов и пьес, известным американским писателем. «Мы с ним делились всеми нашими секретами, как когда-то в России с Робинсом», — писал Локкарт впоследствии. Секретов было много, не меньше было и серьезных проблем, которые разрешались ими сообща. Как наша секретная служба, так и американская вели войну не только на фронте, но и в стране, войну психологическую, стратегическую, разведочную и контрразведочную. В этой войне ближайшее участие принимал подружившийся на деловой почве с Локкартом Уильям Донован, позже соперник Эдгара Гувера на поприще внутриамериканской разведывательной службы. Шервуд оставил о Локкарте в нескольких словах живую характеристику. В 1939 году, писал он, мой товарищ по службе был все понимающий, объективно судящий, острого ума шотландец Роберт Брюс Локкарт, автор мемуаров британского агента и многих других превосходных книг. Мы несли друг другу все наши заботы и огорчения. С Шервудом Локкарт продолжал работать до начала 50-х годов, когда тот занял место советника при Эйзенхауэре, на котором и оставался вплоть до самой своей отставки. До самого начала войны и воздушных обстрелов Локкарт продолжал все в том же Карлтон-Грилле, в обшитой деревом и увешанной канделябрами зале, завтракать со своими знакомыми и друзьями от герцога Виндзорского до советского посла Майского.